Мы, наверное, уже высоко над землей. Дядя Кузя, можно я выгляну в иллюминатор? Можно. Какая красота внизу! Лес с зелеными пятнами, поля с желтыми квадратиками, дорожки полосочками, речки с синими лентами. Эх, жалко, нельзя точно сказать, где мы сейчас пролетаем. Почему же нельзя? Посмотрим на приборы. Сообщаю. Наши географические координаты: 50 градусов северной широты, 45 градусов восточной долготы. Ничего не понял. Какая еще широта-долгота? Как каравай? Вот такой ширины, вот такой ужины. Что ж, попробуй объяснить. Глобус мы с тобой не захватили. Используем вместо него модель. Сейчас я ее достану. Ой, апельсинчик! Это я люблю! Давай скорее его съедим! Не спеши, Чевостик. Это не просто апельсин. Это модель нашей Земли. Очистим его и проткнем через серединку спицей. Ты держишь спицу за два конца, и апельсин на ней крутится. Представь, что это наша планета. А спица – воображаемая ось, вокруг которой планета вращается. Места, где ось выходит на поверхность, называются полюсами – северным и южным. Там из полюсов тоже палочки торчат? Нет, конечно, Чевостик, я же сказал, что земная ось – воображаемая. То есть существует не по-настоящему, а в нашем воображении. Кстати, обрати внимание, в каких местах находятся полюса у нашего апельсина? Там, где дольки вместе сходятся. Верно. Примерно так же на южном и северном земных полюсах сходятся меридианы. Линии, разделяющие нашу планету на похожие дольки. Эти меридианы, небось, тоже воображаемые? Да, как и параллели. Какие еще параллели? Если нарезать апельсин поперек долек на кружочки, вот так... Ты прямо как фокусник, дядя Кузя! Я, кажется, понял, что ты хочешь сказать. Меридианы делят Землю на дольки от полюса к полюсу, а параллели на такие колесики поперек. Совершенно верно. А вместе параллели и меридианы покрывают земной шар воображаемой сеткой. А зачем эта сетка нужна? Чтобы можно было определить любую точку на Земле. Ведь через каждое место и через то, над которым мы пролетали, проходит своя параллель и свой меридиан. По ним определяют географические координаты. Говорят, координаты точки столько-то градусов широты, столько-то градусов долготы. Широту определяет параллель, долготу – меридиан. А почему же ты сначала назвал широту северной, а долготу – восточной? Сможешь на апельсине показать? Смогу. Апельсин можно разделить пополам, разломив его по долькам. По меридиану, значит? Точно. Получится два земных полушария – восточное и западное. А можно разрезать нашу модель на две одинаковых половинки поперек долек. По параллели. Верно. Тогда она разделится на южное и северное полушария. И получится, что в северном полушарии останется северный полюс, а в южном – южный. Молодец! Самая длинная параллель, которая делит земной шар на северное и южное полушария, называется экватор. А меридиан, разделяющий полушария восточное и западное, зовется нулевым. Значит, мы сейчас находимся сразу и в северном, и в восточном полушариях? Именно так. А какая вообще разница, где какое полушарие? Земля же все равно круглая. Разница, Чевостик, большая. Например, когда в восточном полушарии день, в западном – ночь. Это происходит из-за того, что Земля вертится вокруг своей оси. Но наша планета вращается еще и вокруг Солнца. Солнце освещает ее неравномерно. Поэтому, когда в северном полушарии лето, в южном зима. Чудеса, да и только! Это еще что? Настоящие чудеса творятся на земных полюсах. Там день и ночь продолжаются по полгода. 6 месяцев солнце не скрывается за горизонтом и светит круглые сутки. А еще 6 вообще не показывается. Ой, дядя Кузя, извини, что перебиваю. Там внизу горы высоченные. На вершинах снег лежит. Вот и Кавказ. Снижаемся в долину. Можешь открыть иллюминатор.